Что можно предпринять? Жюльен пожал плечами. Самое обычное. Придется упечь его в больницу, где к нему применят лечение шоком или лоботомию, что-либо повлияет на него в положительную сторону, либо нет. Если повлияет, то тем хуже для него. Насколько я представляю, для того, чтобы сойти с ума, требуется приложить недюжинные усилия, так что я сомневаюсь, чтобы кто-то имел право лечить его вопреки его воле. Но это так, старая метафизическая головоломка. Они перешли на левый берег по мосту Турнель. Погода стала более теплой, последний, нападавший за ночь, снег растаял и высох под лучами солнца. Крохотный буксир медленно тащил за собой по сене связку из двух барж. В воздухе неожиданно разлилось ощущение воскресного дня и преждевременное предчувствие весны. «Может быть, пообедаем в бистро? Мне бы хотелось с вами поболтать». «Меня ждут к обеду дома», — с сомнением ответила Хайди. «Кто способен сказать «нет» в такой день?» «Не я», — сдалась Хайди. «Приходится плыть по течению. Так всегда в этом городе. Плывешь по течению, как оторвавшийся от стебля лотос». «Только у левого берега», — уточнил Жюльен. «Если бы грядущие завоеватели согласились довольствоваться правым берегом, мы смогли бы найти с ними общий язык». Звучит примерно так же разумно, как и прожекты Бориса. «Милая моя, разве вам ни разу не приходило в голову, что сотню лет спустя выяснится, что все мы были безумцами? Не в метафорическом смысле, а буквально клинически безумными? Вам никогда не казалось, что поэты, твердя о безумии Homo sapiens, делают не поэтическое, а медицинское заключение? У природы уже бывали сходные ошибки. Вспомните динозавров. Один невропатолог уверял меня, что вся загвоздка гнездится где-то между лобовой долей и промежуточным мозгом. Короче говоря, наш вид страдает эндемичной шизофренией, тем самым характерным сочетанием изобретательности и идиотизма, которое вы можете наблюдать у Бориса. Однако Борис всего лишь несколько более ярко выраженный случай, чем большинство из нас. Человек средневековья воображал, что можно купить отпущение грехов за наличные. Наши собственные убеждения столь же разумны. Больной мозг заставляет нас отплясывать на вечном шабаше ведьм. Если вы оптимистка, то вольны питать надежду, что в один прекрасный день произойдет биологическая мутация, которая излечит всю расу. Но бесконечно больше шансов в пользу того, что мы отправимся следом за динозаврами. «Если это тема нашей беседы за обедом», — заявила Хайди, — «то отправлюсь-ка я домой к папочке». «Нет», — спохватился Жюльен, — «мне есть что вам сказать, и это не предложение». Однако он не раскрывал своих планов, пока они не уселись за столик в маленьком ресторане и не сделали заказ. После первого бокала вина он резко выпалил. «Итак, вы окончательно порвали с Никитиным?» «Да». «Насколько много вам известно о его делах?» «Совсем немного. Я никогда не задавала ему вопросов. Да он все равно не ответил бы. Вам все ясно?» «Все. Я собирался не спрашивать вас, а рассказать кое-что о Никитине, на случай, если вам это неизвестно». «Лучше не надо», — сказала Хайди, обмирая от любопытства и недоброго предчувствия. «Мне не интересно ни его амурное прошлое, ни особые делишки, которыми он, несомненно, занят, как и все они. Но вы не имеете представления, что это за делишки». «Нет, и не хочу ни знать, ни продолжать этот разговор». «Ладно, ладно, а то еще чего доброго откусите мне нос. Но вы могли бы задать себе простой вопрос. Чего ради я собрался порадовать вас фактами из жизни Никитина сейчас, когда вы с ним порвали? Почему помалкивал раньше?» Колебание Хайди длилось недолго. «Возможно, тогда вы о нем ничего не знали. Как бы это ни было, это не имеет теперь ни малейшего значения. Я же сказала, что не хочу продолжать этот разговор». Жюльен не спеша зажег свой неизменный окурок и молвил: «Я знал эти факты не один месяц. Причина, почему я не сообщал вам о них, пока он оставался вашим любовником, вполне очевидно. Я был в какой-то степени влюблен в вас и ревновал к Никитину, поэтому я не мог позволить себе набирать очки, закладывая его. Вместо этого я избегал вашего общества, а если и вы избегали моего, то отчасти из страха, как бы не узнать о нем чего-нибудь эдакого. А теперь, если желаете, мы можем поговорить о чем-нибудь другом». «Хорошо», — сдалась Хади. «Я всегда была никудышной актрисой. Валяйте». «В вас есть одна совершенно обезоруживающая черта — уставная искренность. Это часть вашего рациона самобичевания. Я не прав?» «Кажется, вы собирались рассказать мне о тайной жизни Феди Никитина». «Минуточку. Сейчас мы к ней перейдем. Я объяснил вам, почему не раскрывал рта раньше». «А почему заговорил сейчас?» «Не знаю. Почему вы считаете, что мотивы, по которым вы решаете, говорить или не говорить, должны представлять для меня интерес?» Лицо Жюльена дернулось, и он произнес: «Так вот вам факты». Однако на этом вступление прервалось, так как Хайди вынула пудреницу и, казалось, полностью переключилась на макияж. Он раздавил окурок в пепельнице и начал снова. «Прежде чем захапать страну, они готовят списки для первой чистки. Поскольку количество людей, которое надлежит охватить этим мероприятием, должно соответствовать заранее определенному проценту населения, задача отбора выдвигается на первый план. Не стану утомлять вас подробностями. Принцип, которым они пользуются, примерно таков. Надежные лица из местных жителей, люди разных профессий, проживающие в различных районах страны, получают задание предоставить списки активных и потенциальных врагов народа, социально ненадежных элементов и так далее. Списки сравниваются и просеиваются в более высоких инстанциях, ибо в природе системы брать в оборот слишком большой процент населения. Окончательный отбор производят сортировочные машины. К примеру, если на чьей-то карточке указано, что данный человек А играет ведущую роль в местном рыболовном клубе, Б имеет родственников за границей, В отличился на войне, то его карточка автоматически попадает на специальный поддон, и с человеком покончено. Это единственный реальный метод, ибо задача состоит в том, чтобы уничтожить все потенциальные очаги сопротивления, всех людей, способных так или иначе поднять на борьбу других активистов, согласно их классификации. Политические убеждения играют постепенную роль, поскольку первейшая цель заключается в устранении источников независимой мысли и действия. Если прибегнуть к метафоре, необходимо раздробить спиной хребет нации, лишить ее ребер, размолоть ее кости, чтобы она превратилась в беспозвоночное, слизняка или медузу, которую уже нетрудно переварить. Можно назвать это операция «Кобра». Федя Никитин – один из высокопоставленных бюрократов, занимающихся подготовкой этой акции. Его задача – просеивать и проверять смертные списки на интеллигентов, художников, писателей, мыслителей и прочих. Излишне говорить, что если дать волю французским интеллектуалам, выполняющим его задание, то они отправили бы в Заполярье 9 из 10 своих коллег и конкурентов, включая и любимейших товарищей по партии. В подобном деле границ не бывает, поэтому есть опасность превращения террора в чистый абсурд. Миссия людей вроде Никитина – бюрократизировать террор, усовершенствовать сортировочные устройства, тщательнейшим образом проверять друг друга и втискивать абсурд в рамки разумного. С чем вы будете пить кофе? Хозяйка ресторана вышла из-за прилавка и зашаркала в шлепанцах к их столику. «Вам не понравилось мое суфле?» – обиженно спросила она Жюльена. «Ваша дама едва притронулась к нему. Или она плохо себя чувствует?» Ее взгляд механически скользнул по животу Хайди. Раз у молодой женщины отсутствует аппетит, или она выглядит так, что ее вот-вот вырвет, то легче всего предположить, что она беременна. Жюльен отделался от нее легкой шуткой и заказал два бренди. После продолжительного молчания Хайди спросила: «Откуда вы знаете?» Про Никитина? «Мир полнится слухами», — неопределенно ответил он. «В нашем кругу о нем знает практически каждый. В частности, его опознал Борис. Раньше он занимался аналогичными делами в других странах». «Вы хотите сказать», — голос Хади звучал вполне спокойно, «что Федя приложил руку к участи жены и ребенка Бориса?» «Бог ты мой, нет, не прямо. Федя не занимался помещиками. Система слишком разветвлена и отрежиссирована, чтобы допускать столь драматические совпадения. Разве вы не замечаете, дорогая моя, в сколь недраматичные времена мы с вами живем? Личные трагедии, над которыми в былые времена ревмя ревели наши дедушки и бабушки, канули в лету. В трагедии должен присутствовать эстетический элемент. Разве есть хотя бы намек на эстетику в дизентерии, свирепствующей в трудовых лагерях, или на трагедию в гудении сортировочной машины?» Хайди снова долго помалкивала. Подняв рюмку, она пролила несколько капель на стол и поставила рюмку на место, так и не пригубив бренди. Потом она посмотрела на часы и отчужденно проговорила: «Кажется, мне пора». Немного погодя, она добавила, как во сне: «Но Борис безумен, так что вся эта история — выдумка». «Откуда я знаю, что это правда?» Жюльен сочувственно улыбнулся. «Дорогая моя, вы прекрасно знаете, что это правда. И всегда знали, что происходит что-то в этом роде. Так что выпейте свой бренди и возьмите себя в руки». После новой паузы, во время которой она рассеянно теребила рюмку, ее губы стали кривиться, и она выдавила: «Именно поэтому Борис всегда брезгливо ко мне относился. Он знал, что вы не имеете отношения к никитинским занятиям, но, конечно, и Варди, и гости мсье Анатоля...» В ее голосе зазвучали визгливые нотки. «Все знали, да? Они смотрели на меня, знали и отворачивались. Девушка, от которой попахивает, и которой никто ничего не говорит». Посетители за другими столами отвлеклись от еды и повернули головы на звук ее голоса. «От меня действительно пахнет. Скажите, пахнет?» «Слушайте», — отшатнулся Жюльен, — «хватит с меня одного безумца за утро. Держите себя в руках». «И папочка знал. Поэтому меня никуда не приглашали. Почему же мне никто ничего не говорил? Почему семейный доктор не просветил меня насчет дурного запаха и личной гигиены?» «Потому», — сказал Жюльен, не обращая внимания на ее истерический тон, «что мы живем хоть и в безумном, но неисправимо учтивом мире. Ваш отец скорее застрелится, чем станет встревать в ваши личные дела. Пойдемте, милая, вам полезно вдохнуть свежего воздуха». «Подождите, если Федя занимается такими делами, почему же его не задержит французская полиция?» Жюльен громко расхохотался. «А на каких законных основаниях? Вы никогда не слыхали о дипломатическом иммунитете?» Хайди резко поднялась с места. «Чепуха!» — бросила она. Хозяйка устремила на нее встревоженный взгляд и жестами объяснила Жюльену, чтобы он поскорее выводил ее на улицу, отложив расчет на другой раз. «Все это чепуха!» — повторила Хайди, шагая так быстро, что прихрамывающий Жюльен едва поспевал за ней. «Либо вы наплели мне одного вранья, либо этим делом должна заняться полиция!» Она остановила такси и стремительно нырнула на сиденье, не предложив Борису присоединиться к ней. Он схватил ее за руку, стоя у распахнутой дверцы. «Где-то пожар? Вы торопитесь в полицию? Не дурите!» «Вам понадобилось рассказывать мне все это, да?» — резко отвечала она. «И вы надеялись, что я это проглочу, не поперхнувшись?» Она рывком захлопнула дверцу и велела шоферу побыстрее уезжать. Шофер успел сочувственно подмигнуть Жюльену и тронулся с места. Было вполне очевидно, что он не одобряет поведение Хайди, закатившей возлюбленному, тем более хромому, сцену на Новый год. Пока такси ехало по Елисейским полям, Хайди во второй раз за последние 10 минут припудрила лицо и зажгла сигарету, которую немедленно выбросила в окошко. Ей необходимо было чем-то занять руки, найти какое-то занятие всему телу. Ей требовалось действовать быстро, немедленно, чтобы не оставалось времени на размышления. Однако помимо воли в ее памяти возникла вчерашняя сцена в Фединой квартире, и когда перед ее взором предстала его физиономия, подпертая новым галстуком, горлу поднялась та же самая тошнота, которая накануне заставила ее скрыться в ванной. Она застонала от беспомощности, крепко зажмурив глаза. Снова открыв их, она обнаружила, что шофер критически посматривает на нее в зеркальце. Его неодобрительная гримаса напомнила ей выражение лица хозяйки ресторана. Неужели о ней знают буквально все? Может, это и впрямь сродни телесному запаху? Она поспешно накапала себе за уши духов. Внезапно ей вспомнился Борис, замерший у занавески и пытающийся исчезнуть. Она вонзила ноготки себе в ладони и, выпрямившись, заставила себя высидеть в углу с достойным видом, пока машина не остановилась. Когда она влетела в столовую, отец допивал кофе. Она так боялась, что не застанет его, что едва не бросилась ему на шею. Только ощущение своей физической нечистоты заставило ее остановиться. На протяжении последних недель в их отношениях появилась некоторая напряженность. Как-то раз, заявившись домой после вечера, проведенного с Федей у него в квартире, она не смогла заставить себя заглянуть к нему в кабинет, чтобы пожелать доброй ночи. Полковник тоже больше не спрашивал ее, где она была. Однако сейчас, стоя с ним рядом, она чувствовала громадное облегчение. Она была благодарна ему за то, что, видя ее состояние, он сохранил невозмутимость. Одна только горничная француженка глядела на нее с дерзким любопытством, совсем как шофер такси и хозяйка бистро. Она вспомнила, что шофер не поблагодарил ее за щедрые чаевые. «Можно мне поговорить с тобой у тебя в кабинете?» — спросила она как можно более твердым голосом. В столовой ей пришлось бы считаться с присутствием горничной. «Разумеется», — сказал полковник, взял кофейную чашечку и последовал за ней в кабинет. Пока она рассказывала ему свою историю, скорчившись в дальнем углу дивана, он отхлебывал кофе маленькими глоточками, избегая глядеть на нее. «Вот и все», — закончила Хайди, зажигая трясущимися пальцами сигарету. «Вот и все. Как видишь, я оказалась верной последовательницей своей матери. Но это так, вместо финала. Я рассказываю тебе обо всем этом только для того, чтобы спросить, кому мне обратиться в полицию. Если я просто забреду в ближайший полицейский участок, они решат, что я спятила». Полковник несколько секунд молча помешивал свой кофе, потом отставил чашечку, стряхнул пепел с сигары и в первый раз посмотрел дочери прямо в лицо. Обычно в его голубых глазах не бывало заметно определенного выражения. Хайди запомнились все до единого моменты, когда в них загорался огонек. Она потупила взор, уставившись на кончики туфель. «Зря ты так о матери», — выговорил полковник. «Прости», — сказала Хайди. «Очень удобное оправдание, правда?» Она продолжала разглядывать туфельку, пристраивая ее то так, то эдак. «Правда, твоя личная жизнь меня не касается. Даже мое начальство высказало то же суждение, отказавшись принять мою отставку». Хайди уставилась на него в таком потрясении и ужасе, что полковнику стоило немалых усилий сохранить твердость в голосе и взгляде. «Тебе пришлось подать в отставку из-за меня?» — выдавила она, и тут же почувствовала себя легче, потому что ее глаза наполнились слезами. «Вероятно, это даже не могло прийти тебе в голову», — сказал полковник. «Просто удивительно, насколько совестливые люди слепы к чужим бедам». Он запнулся, надеясь, что его последнее замечание не ранит ее слишком глубоко. «Теперь скажи-ка, кто внушил тебе эту безумную идею насчет полиции?» Его голос снова звучал сухо. Она взглянула на него, ничего не понимая. «Конечно, нужно поставить в известность полицию». В ее глазах промелькнула искорка надежды. «Или слова Делатра, по-твоему, сплошная ложь?» Прежде чем ответить, он снова выждал несколько секунд. «Нет, не ложь. На самом деле о занятиях господина Никитина известно всем заинтересованным службам, в том числе и французской. Но такие дела никогда не входили в компетенцию полиции». «Но почему?» Хайди снова охватило отчаяние. «Жюльен сказал мне то же самое. Я просто не понимаю». «Видимо, устало», — молвил полковник, — «такие вещи недоказуемы. Кроме того, его защищает дипломатический иммунитет, а также необходимость избегать скандалов, от которых может усилиться международная напряженность и так далее». Хайди дернулась всем телом, спустила ноги на пол и уселась прямо. Сдержав резкую реплику, которая так и просилась сорваться у нее с языка, она размеренно произнесла: «Если дело за доказательствами, то я могу помочь. Я видела его записную книжку». Полковник окинул ее ледяным взглядом. «И что из того?» Ему требовалось усилие воли, чтобы не переходить на презрительный тон. «В ней было полно имен, целые списки, со всякими значками. Она выпала у него из кармана на приеме у мсье Анатоля в день взятия Бастилии, когда мы впервые встретились». «Ты подобрала чужую записную книжку и сунула туда нос?» — спросил он с нескрываемым ужасом. «Я отдала ее ему на следующий же день, но суть не в этом. Я хочу сказать, что видела в ней списки имен». «Слушай внимательно», — спокойно сказал полковник. «Всякий раз, когда у нас возникает разговор, наступает момент, когда ты заявляешь, что самые важные для меня вещи, оказывается, не имеют отношения к сути дела. Боюсь, нам никогда не удастся прийти к согласию насчет сути. Но на этот раз мне хотелось бы донести до тебя свое мнение. Когда тебя стали замечать в разных местах с этим Никитиным, мне посоветовали по-хорошему, чтобы я отговорил тебя от этого занятия. Я отказался, поскольку не считал себя вправе вмешиваться в твою жизнь. Вместо этого я сказал, что могу уйти в отставку, как уже сообщил тебе. Я сделал это, чтобы защитить твое право видеться с человеком, которого ты выбрала, независимо от того, откуда он, и от всякой политики. Пока я верил, что твои отношения с ним искренни, у меня не было права в чем-либо тебя упрекать. Однако твое теперешнее поведение совершенно сбивает меня с толку. Вчера ты поссорилась со своим любовником. Уже сегодня тебе не терпится бежать в полицию и доносить до него, потому что кто-то сказал тебе то, о чем ты, наверное, и сама все это время догадывалась». «Ни о чем я не догадывалась, ничего не знала!» — вскричала Хайди. «Я была слепой, глухой, жалкой, дурой, но не сообщницей. А если ничего не предприму теперь, то стану ею. Господи, неужели никто из вас не понимает этого?» «Нет», — холодно отрезал полковник. «Не понимаю. Не понимаю, почему ты считаешь своим долгом диктовать французам, которые и так в курсе дела, как им следует поступать?» «Но они не знают и не могут знать. Они не знают, как безумен этот человек, сидящий в своей зловонной комнатенке. Не знают, что им всем уготовано». Полковник раздавил в пепельнице сигару и поднялся со стула. «Не стоит продолжать», — утомленно произнес он. «Вот успокоишься, тогда и поговорим. А пока...» Он шагнул к ней и положил руку ей на плечо, но она вывернулась и испуганно съежилась. Он беспомощно уставился на нее. «А пока...» — повторил он неуверенно. «Пока, может быть, постараешься понять, что порой под личиной благородных помыслов скрывается побуждение отомстить». Хайди тоже встала. «Ты никогда не говорил мне таких неприятных вещей», — сказала она ему неожиданно спокойно. «Но ты же ненавидишь его, верно?» — пробормотал полковник, чувствуя, что теряет над ней власть. «Ненавижу всем сердцем, телом и душой», — медленно выговорила она. «Ненавижу за все то, что он делает, во что верит, что защищает. Именно из-за этого меня к нему и влекло, из-за того, что он уверен в себе. что у него есть во что верить, убеждения, которых лишены все вы, потому что он настоящий, в отличие от вас. Теперь же я знаю, что с ним надо сражаться не на жизнь, а на смерть, именно потому что он настоящий. Боюсь, что ты этого никогда не поймешь. Боюсь, — повторила она, еле сдерживая, чтобы не закричать, — боюсь, ты считаешь меня истеричкой. Он бросил на нее беспомощный взгляд, борясь с желанием обнять ее и одновременно опасаясь, что его прикосновение спровоцирует у нее какую-нибудь непредсказуемую реакцию, и наружу вылезет нечто такое, что заставит его ужаснуться. «Лучше иди-ка в свою комнату и приляг», — тихо посоветовал он. Но когда она уже стояла на пороге, он окликнул ее. «И вот еще что!» — он старался говорить ровно. Она обернулась с надеждой в глазах. «Да? Я просто подумал, может, сходим попозже в кино?» Выражение ее лица изменилось. Он прочел в ее глазах осуждение, даже жалость, и медленно отвернулся, прислушиваясь, как удаляются по коридору ее шаги. Спустя несколько минут он услышал, как хлопнула входная дверь, она ушла. Он налил себе бренди и вынул из дальнего ящика дневник в кожаной обложке. Последняя запись появилась в нем 3 месяца назад. Он зажег сигару и записал. 1 января 1900. Упустил очередной шанс помочь Ха. Чтобы помочь тонущему, надо уметь плавать самому. Я не могу протянуть ей руку, но одновременно не могу побороть чувство, что с девушкой все в порядке. Просто она живет в такое суетное время, как наше, век вожделений. Микроб вожделения действует на разных людей по-разному. Однако он вводится в кровеносной системе любого из нас. Ха подхватила его, когда сбежала из монастыря. Возможно, при изгнании из кровеносной системы Бога с обменом веществ происходит что-то такое, от чего активизируется микроб. Если это и в самом деле так, значит, зараза появилась еще в 18 веке, а может и раньше. Теперь же она готовится разбушеваться в полную силу. Если позволить эпидемии разгуляться, то потери от нее будут похуже, чем от черной смерти. Полковник зажег успевшую потухнуть сигару, перечитал написанное, перечеркнул, убрал дневник, плеснул себе еще бренди и сел изучать меморандум, в котором говорилось о протесте британцев против стандартизации калибра зенитных орудий, якобы наносящей ущерб экономическим интересам зоны обращения фунта стерлингов. Глава 8. Вспышка вдохновения. Хайди подняла рюмку к губам, нарочито размеренным движением руки. На нее не были обращены ничьи глаза, если не считать рыбок, в залитом неоновым светом аквариуме. И она сказала себе, что чувствует себя безупречно спокойной. Однако она не смогла побороть соблазна и продолжала демонстрировать хладнокровие, небрежно потягивая мартини. Бар был почти пуст. Альберт и Альфонс воспользовались передышкой, чтобы шепотом подвести итоги работы за месяц. Завтра, узнав ее на фотографиях в газетах, они станут со сдержанной улыбкой рассказывать приятелям-клиентам, что он и она часто посещали этот бар, и что она провела последний час перед своей акцией в одиночестве за угловым столиком у аквариума, выпила 2 мартини и выглядела вполне спокойной. Хайди извлекла из сумки зеркальце и, делая вид, что пудрит нос, критически осмотрела свое лицо. Оно было не бледнее обычного. Тени под глазами не делали ее облик мрачным, а наоборот, придавали ему пикантность. Испуг, проскальзывающий в карих глазах, был заметен только ей. Всем же остальным ее вид действительно должен был казаться вполне спокойным. Новая мания думать о себе фразами, заключенными в кавычки, действовала ей на нервы, но она ничего не могла с этим поделать. С тех пор, как она приняла решение прикончить Федю, она жила словно в окружении зеркал. Хотя она действительно не ощущала никакого беспокойства, ей приходилось разыгрывать невозмутимость. Хотя ее рассмешила комедия, на которую отец потащил ее накануне вечером, ей приходилось разыгрывать веселье. Хотя она наслаждалась ужином в Ларю, куда он повел ее после сеанса, ей приходилось разыгрывать наслаждение. Все это время в ее сознании перемещались бегущей строкой фразы в кавычках. «Последний ужин. Полное спокойствие. Никто бы не подумал». Когда отправленное на место зеркальце тихонько брякнуло о крохотный пистолет, она автоматически подумала о холодной стали и с трудом подавила смешок. Однако Альберту или Альфонсу хватило и этого сдавленного звука, чтобы оглянуться на нее с учтивой вопросительной улыбкой. Она невозмутимо выдержала взгляд официанта, но недавний подъем сняла как рукой, и она содрогнулась от страха. Еще один глоток мартини, и страха как не бывало. Она знала, что причиной страха было совершенно необоснованное опасение, что люди смогут прочесть ее мысли и помешать осуществлению задуманного. Лишь это могло повергнуть ее в дрожь с тех пор, как она приняла свое решение. Выход явился ей как мгновенная вспышка, и с этой секунды мир претерпел волшебное превращение. До этого она жила в стеклянной клетке, прозрачность которой только усугубляла чувство одиночества. Теперь же прозрачные стены превратились в зеркала, и она осталась наедине с собой. Люди, окружавшие ее, даже отец, утратили реальность, и значит теперь немногим больше, чем анонимный хор на подмостках греческой трагедии. Временами присутствие других людей действовало ей на нервы, ибо она замечала в их внимательных зеркальцах глазах собственное отражение и поневоле начинала взирать на себя их глазами, отчего и появлялись противные кавычки. Однако длилось это недолго. Всякий раз стряхнув с себя страх перед преждевременным разоблачением и провалом, она снова погружалась в блаженный покой, какой знала лишь в первые дни пребывания в монастыре, пока какая-нибудь мелочь, подобная только что скользнувшего по ней вопросительному взгляду бармена, вновь не повергала ее беспокойство и неуверенность. Уже на протяжении 3 дней жизнь Хайди протекала как бы в 2 плоскостях. Она бросила взгляд на часы. Еще 6:30, когда Федя вернется с работы, и она наверняка застанет его дома. Она не спеша допила остатки мартини и заказала 2-ю порцию, которой предстояло стать последней. Она заранее решила, что выпьет 2 бокала, не больше, дожидаясь 00:00. Однако ей ни разу не приходило раньше в голову, что, по всей вероятности, ей никогда в жизни не придется больше попробовать мартини. Она почувствовала подступающую жалость к самой себе, и когда Альберт или Альфонс принес на подносе стройный запотевший бокал, у нее перед глазами уже стоял аршинный заголовок «Последний мартини». Она одарила облаченного в белое симпатичного бармена радушной улыбкой. Тот улыбнулся ей в ответ и беззвучно ретировался к стойке со счетами, оставив ее в одиночестве в углу рядышком с аквариумом, с мерцающими рыбками, потешно открывающими рты и выпускающими гирлянды пузырей. Теперь она никогда не узнает, кто подал ей ее последний мартини, Альберт или Альфонс. И еще одна незначительная загадка жизни так и останется неразгаданной, подобно тайне мужчины или мальчика по имени Марсель, постоянно забывавшего под окном у Жюльена свой велосипед. Ее глаза встретились через стеклянную стенку аквариума с круглыми, немигающими глазами рыбки, рассматривающей ее наподобие Будды. У рыбки было чудесное радужное тельце с длинными просвечивающими плавниками, напоминающими опущенные под воду паруса. Жалость к себе мгновенно покинула Хайди. Она снова находилась в мире мерцающей неподвижности. Неизвестно, будут ли продолжаться эти погружения в зеркальный мир суеты и после того, как она покончит с Федей и невозвратно перейдет в иную реальность. Без всякой видимой причины ей вспомнилась сестрица Бутиё, полненькая, низкорослая француженка из монастыря, и она поняла, что ответ на вопрос получен уже давным-давно. Как-то раз осенью они стояли рядом с прудом в конце аллеи, и сестра Бутиё с улыбкой сказала: «Ты пребываешь в мире, ты чувствуешь благодать, но это состояние текучее. Оно то переполняет себя, то вытекает прочь сквозь крохотное отверстие, оставленное мимолетным раздражением, пустой суетностью, острой как игла. Вуаля! Мира как не бывало, с благодатью покончено. То самое чувство, капля за каплей, вытекает из твоей души, и ты снова оказываешься там, где страдала прежде, в сухости и бесплодности банального существования. Они часто возвращались в своих беседах к загадочной двойственности земного опыта, не раздвоенности духа и плоти, а именно двойственности, раздирающей, но неизлечимой к трагической и банальной плоскостям существования. Страсти, даже мимолетные, и великие соблазны, ба, есть проверенные надежные методес для их лечения, объясняла ей сестра бытие. Мелкие же раздражения, пустые терзания, рутина, однообразие, кретинизм прочного здравого смысла. Вуаля ленеми, вот враг. Дьявол может быть повержен, но что ты поделаешь с демоном, загримировавшимся в провинциального нотариуса, пробравшегося в твое сердце и играющего его частицами, как костяшками щитов, которые еще недавно были четками. Ах, малышка, ты еще узнаешь, что великая дуэль в твоей душе — это схватка трагедии и банальности жизни. Отдавшись потоку банальности, ты становишься слепой и глухой к загадке. Трагическую же жизнь можно пить только с ложечки, иное доступно одним лишь святым. Но и святые продолжают дуэль и то и дело восклицают «туше». Она встретила растерянный взгляд Хади озорной улыбкой. Да, даже под пальцами святых четки порой превращаются в костяшки щитов. Тереза из Лизье была тихой, крохотной, святой, ни разу не пожаловавшейся на холод и лишения, которые и отняли у нее жизнь в возрасте всего 24 лет. Однако ее могли отвлечь от сосредоточения шорохи, издаваемые накрахмаленной рясой старенькой щуплой монахини, всегда молившейся с ней рядом в часовне. «Дьявол умнее, чем тебе кажется, малышка. Он усеял мир шуршащими рукавами, капающими кранами и бородавками с тремя волосками на носах прилатов. В плоскости банального жизнь неизменно мечется среди этих мелочей. Брак, политика и все остальное — всего лишь увеличенные бородавки на носу». Хади улыбнулась, припомнив, что у самой сестры бытие тоже имелась маленькая бородавочка, число волосинок на которой равнялось именно трем, правда, не на носу, а на ее очаровательном подбородке, украшенном ямочками. Да, еще тогда, столько лет назад, маленькая монахиня дала ответ на вопрос, наполнявший ее такой глубокой тревогой. Для нее не представляли бы трудности провалы в банальный мир барменов, зеркал и последнего мартини, во время которых собственное решение начинало казаться Хади сомнительным, а то и просто граничащим с фантастикой. Теперь, восстановив в памяти беседу у пруда, она понимала, что должна мириться с трусливыми мгновениями, которых будет немало и до, и после акции, ибо они неизбежны и необходимы. Без них все вышло бы слишком просто. С точки зрения лягушки, замершей на краю банальной плоскости, все решения, рожденные в другом мире, должны казаться безумными и попросту абсурдными фантазиями, вызванными нервным перенапряжением. Вспышки трагического провидения, которыми вдохновлялись святые и революционеры от Брута до Шарлотты Корде, всегда были вызовами рутине и здравому смыслу. В промежутках между этими редкими всплесками даже святым приходилось влачить бренное существование в потемках. Никто не может постоянно дышать разреженным воздухом правды, противоречащим здравому смыслу. Моменты истины подобны экстазу. Это нечто вроде коротких замыканий, от которых перегорают все пробки. Затем опускается еще более кромешная тьма, вот как сейчас. На какое-то мгновение Хади совершенно забыла, чего ради, собственно, она собралась прикончить Федю. Тем временем как подсказывал циферблат, ее распоряжение оставалось всего лишь четверть часа. К счастью, причины ее поступка были коротко, но ясно перечислены в письме, адресованном полиции, лежавшем сейчас у нее в сумочке. В нем сжато описывалась Фединая деятельность: отбор французских граждан из мира искусства и литературы, подлежащих уничтожению после переворота. Далее следовал лаконичный отчет о попытках Хади привлечь внимание властей к Никитину и постигшей ее неудачи. Завершалось письмо изложением причин, побудивших ее ввиду пассивности официальных инстанций пробудить общественность от апатии с помощью символического акта протеста. Французская история изобилует примерами подобных символических актов и здорового вдохновляющего воздействия, оказанного некоторыми из них на воображение народа. Восстановив мысленно содержание своего письма, Хайди обрела утраченное было спокойствие. Ей предстояло выпить еще полбокала мартини. Пока она, не торопясь, допивала остатки, ей вспомнилась беседа с важным чиновником в Министерстве внутренних дел, убедившая ее в том, что при сложившихся обстоятельствах единственным разумным решением будет поступить наперекор здравому смыслу, самому рассудку, и попросту убить Никитина, чтобы избежать неминуемого превращения в его пассивную сообщницу. Жюль Команш был героем сопротивления и занимал ключевой пост во французском управлении безопасности. Хайди мельком встретилась с ним вскоре после прибытия в Париж на приеме в посольстве и осталась под глубоким впечатлением от этой незаурядной личности. Это был очень рослый, подвижный, небрежно одетый человек, еще не достигший 40 лет, склонный к нервному красноречию молодого вельможи, не затянутого пока академической рутиной. Он преподавал в провинциальном университете археологию и опубликовал вызвавшую ожесточенные споры статью «Искусственное удлинение черепа при правлении фараона Ахнатона, когда разразилась Вторая мировая война». Он отличился в боях, потом при немецкой оккупации тайно работал на радиопередатчике, передавая союзникам разведывательные данные. Был схвачен, подвергнут пыткам, приговорен к длительному тюремному заключению, а после освобождения Франции назначен комиссаром республики в крупном городе. В последовавшие затем годы социальных раздоров и напряженности он проявил способность с честью и тактом выходить из непростых ситуаций, не поступая с твердостью. Ему было предложено возглавить префектуру, затем должность заместителя государственного секретаря, после чего, примерно год назад, он уселся в свое теперешнее кресло в управлении безопасности. Одним словом, Команш принадлежал к новой когорте французских чиновников, вышедших из движения сопротивления и побуждаемых чувством ответственности перед государством или раззадоренным тщеславием не возвращаться к прежним занятиям. Если бы их собралось побольше, они смогли бы наполнить склеротические вены французской бюрократии свежей кровью. Однако их были считанные единицы, и их воздействие скорее напоминало эффект, оказываемый инъекцией стимулирующего средства на обреченное на смерть тело. Звоня в Министерство внутренних дел, Хайди почти не питала надежды, что Команш вспомнит ее. К ее удивлению, он ее не забыл и согласился на встречу у себя в кабинете на следующий же день. Презрев вековые традиции французских министерств, он не заставил ее ждать. Кабинет оказался просторной комнатой с двойными дверями с толстой зеленой обивкой. Стены украшали ужасающие гобелены времен Второй империи, ниже которых помещались бронзовые бюсты и колченогие столики с мраморными крышками. Команш стремительно поднялся из-за своего необъятного стола и приветствовал ее сердечным и в то же время деловым рукопожатием. Рядом со столом громоздились два кресла с кожаными ручками, но он пододвинул ей простой стул без ручек. «У вас такой вид, что вам больше подойдет стул с прямой спинкой», — сказал он с легкой улыбкой. «Не смотрите на мебель, я здесь ни при чем. Так чем я могу вам помочь?» Его прямота вселила в нее уверенность, и разговор пошел легко. Она простыми словами поведала ему о своей связи с Федей, о записной книжке и его занятиях. Она упомянула беседу с отцом, американским полковником. Поскольку последний счел это не своим делом, она решила, что долг требует от нее обращения непосредственно к французским властям. Пока она говорила, светло-серые глаза Каманша успели исследовать ее лицо, руки, ноги, меховую шубку и прочие облачения. Закончив осмотр, он снова сосредоточил взгляд на ее лице, сперва с вниманием, потом с наполовину озадаченной, наполовину раздраженной улыбкой. «Это все?» — спросил он, дав ей закончить. Хайди кивнула. Она не ждала драматической реакции на свое сообщение, однако тон его голоса не сулил ничего хорошего. «И что же, по-вашему, нам следует по этому поводу предпринять?» Вопрос прозвучал почти грубо. Хайди уставилась на него. «Это ваше дело», — вымолвила она. «Но вы наверняка не станете и дальше позволять ему совершать свои гнусные преступления». «Преступления? Насколько я знаю, господин Никитин не совершал никакого преступления против французских или международных законов». «Но я же сказала вам». «Боюсь, вы не поняли». Хайди почувствовала растущую беспомощность, напоминающую паралич, охватывающий человека во сне. «А, по-моему, я вас отлично понял. Вы углядели в чьей-то книжке какие-то каракули, которые приняли за списки имен. Кто-то еще надоумил вас, что списки эти составляются с определенной целью. У вас нет доказательств, что ваши предположения соответствуют истине. Но если бы они и были справедливы, внесение списка имен в записную книжку не образует состава преступления». В душе Хайди зародилось фантастическое подозрение. Хотя так ли оно фантастично? Разве события последних лет не свидетельствуют о том, что Никитины насадили своих агентов повсюду? Она никогда не могла до конца поверить этим потрясающим разоблачениям, однако теперь была готова верить во что угодно. Поддавшись бессмысленной панике, она затравленно устремила взгляд на зеленую обивку двери. Каманш неотрывно наблюдал за ней, и улыбка на его лице становилась все шире. Выцветшие гобелены, на которых высоко подскакивающие псы, озверевшие от запаха крови, вырывали из боков затравленных оленей и кабанов здоровенные куски мяса, делали повисшую в кабинете тишину еще более зловещей. Наконец Каманш сжалился над ней. «Нет, мадемуазель», — сказал он, — «хотя ход ваших мыслей и нетрудно себе представить, должен вас уверить, что не являюсь сообщником господина Никитина. Пусть в этом здании таких, несомненно, найдется немало. Если бы вы попали кому-нибудь из них, это было бы чревато для вас неприятными осложнениями. В связи с этим предлагаю, чем быстрее вы забудете о вашем романтическом приключении, и чем меньше станете о нем распространяться, тем будет лучше буквально для всех». Его грубость помогла Хайди справиться с замешательством. Чувствуя унижение и гнев, она ощетинилась, совсем как затравленный олень у нее над головой. «На что вы, собственно, намекаете?» — спросила она, готовая испепелить его взглядом. На лице Каманша появилась гримаса нетерпения. «Мадемуазель, вы же не ребенок. Разве вам непонятно, что может произойти, если друзья господина Никитина прослышат, что вы распространяетесь насчет его записной книжки и так далее?» «О, я знаю, вам не страшно!» Он поднял руку, призывая не прерывать его. «Да я и не намекаю на что-либо драматическое. Но что бы вы сказали, если бы какая-нибудь из наших вечерних газетенок вышла с огромной вашей фотографией и подписью «Пикантный скандал в дипломатическом мире. Атташе Содружества бросил дочь американского офицера» и так далее? Каманш проговорил это скороговоркой, стараясь не кричать, однако, заметив бледность, разлившуюся по лицу Хайди, перевел взгляд куда-то поверх ее головы. «Мне все равно», — упрямо откликнулась Хайди. «Дело не в том, все ли вам равно или нет», — хотя вам, разумеется, далеко не все равно, а в том, будет ли какой-то выигрыш от этой истории. Неужели вы считаете, что после такого скандала хоть кто-то сможет поверить вашим обвинениям? Люди, безусловно, сочтут, что вы пытаетесь отомстить своему бывшему любовнику. Пойдут разговоры об истерическом воображении ревнивой женщины, а друзья господина Никитина станут хохотать до упаду. Хади машинально достала из сумочки носовой платок и теперь рвала его на кусочки. Каманш наблюдал за ней, ожидая реакции. Наконец Хади произнесла: «Дело совсем не в этом. Вы предостерегаете меня, чтобы я не рассказывала об этом каждому встречному. Я и не кинулась к первому встречному. Я пришла прямо к вам». Каманш коротко кивнул, словно ждал именно такого ответа, и был с ним заранее согласен. «Я ценю это, мадемуазель». Выражение его лица как будто сделалось более покладистым. «Вы ни с кем больше не говорили?» «Только с отцом и Жюльеном Делатром, который и объяснил мне все про эти списки». «Делатр — большой чудак, но в целом славный малый. Мы учились с ним в одной школе». Впервые за весь разговор он позволил себе замечание личного свойства. Хайди быстро ухватилась за эту соломинку. «Тогда вы знаете, что все, что он говорил о Никите, неправда. Почему же вы говорите о предположениях и делаете вид, что ничему не верите?» Каманшу снова стало смешно. «Вы очень упорная юная леди. Верю я вам или не верю, неинтересно. Я уже сказал, все это не доказательство, хотя даже если бы это были доказательства, по закону во всем этом не содержится преступление, не говоря уже о таких пустяковых соображениях, как дипломатический иммунитет, международная обстановка и так далее. Поверьте, мадемуазель, я по достоинству оцениваю ваш поступок, понимаю ваши чувства, но могу только повторить, чем быстрее вы обо всем забудете, тем будет лучше для всех». Вежливость не позволила ему добавить, что беседа окончена, однако тон его голоса и едва заметное движение тела, словно предшествовавшее вставанию, достаточно ясно передали его намерение. Хайди пришлось приложить немалые усилия, чтобы остаться сидеть. Выпрямившись на жестком стуле, она сухо произнесла: «Как вы, француз, можете не считать преступлением действия человека, рассказывающего среди ваших сограждан и помечающего их карандашом, словно ставя метки на скотине, отправляемой на убой? Неужели вы не видите? Неужели не видите, что вас ожидает?» Каманш, уже успевший привстать, снова плюхнулся на место. Он не пытался больше скрывать нетерпение. «Неужели вы и вправду так наивны, мадемуазель, что воображаете, что нам известно меньше, нежели вам? Вы думаете, нам неведомы делишки господина Никитина, да и ваша с ним связь, если уж на то пошло? Что же до вашего несколько снисходительного замечания насчет того, что ожидает нас, меня, мою семью, друзей, короче, весь французский народ, то позвольте мне уклониться от обсуждения этой темы, дабы вам не было неудобно». «Мне? Не понимаю». «Не понимаете? Что ж, мы оба знаем, что ожидает вас. Комфортабельный авиалайнер, когда запахнет жареным, и смутные ностальгические воспоминания о залитых солнцем кафе на Елисейских полях». Он умолк, с удовлетворением заметив, что Хади задвигалась на стуле, а потом добавил с вкрадчивостью дикаря: «А потом, раз вам удастся столь захватывающее бегство в самую последнюю минуту, какой-нибудь из ваших модных журналов закажет вам прочувственную статейку о последних днях Франции». Именно в это мгновение в мозгу у Хайди вспыхнуло озарение. Только что она смущенно ерзала на стуле, слушая презрительные речи Каманша и недоумевая, отчего все так жестоки с ней. Но тут блеснула вспышка, ей внезапно стало ясно, что Каманш прав, и что сделать все необходимое придется именно ей. Как всегда бывает с проблемами, кажущимися неразрешимыми, найденное решение оказалось столь простым, что оставалось только пожимать плечами, отчего она не набрела на него раньше. Боль и унижение исчезли, как перестает саднить рана от инъекции морфия. Позже она вспомнила, что уже читала где-то, как нечто подобное происходит с людьми, подвергнутыми пыткам. Они неожиданно расплываются в улыбке, перестав чувствовать, что с ними вытворяют, и хоть сколько-то заботиться об этом. Она знала, что Каманш прав, но его слова уже не причиняли ей обиды. Она встала и увидела собственное отражение в окне кабинета. Однако фигура женщины в шубке из гладкого меха показалась ей незнакомой. Самым же странным в незнакомке была улыбка, неожиданно появившаяся на ее узком бледном лице. Отчуждение от самой себя длилось всего несколько секунд, но Каманш успел вопросительно посмотреть на нее. «Вы совершенно правы», — спокойно сказала она. «Сначала я не понимала, но теперь поняла». Ее тон настолько переменился, что в глазах Каманша загорелось сразу несколько вопросительных знаков. Она захлопнула сумочку и заметила у себя на коленях обрывки носового платка. Она аккуратно собрала их, не чувствуя ни малейшего смущения. «Как глупо!» — пробормотала она, пряча обрывки в сумочку. «Вот дурацкая привычка!» Каманш, обогнувший стол, чтобы пожать ей руку и выпроводить вон, принял иное решение. «Я был с вами очень груб, мадемуазель, но, говоря откровенно, — начал он, — вы были совершенно правы, — прервала она его. Я поступила очень глупо, побеспокоив вас. Я просто подумала...» Она запнулась. Мысли, занимавшие ее 5 минут назад, теперь остались в далеком прошлом и представляли разве что академический интерес. Однако что-то заставляло ее представить Каманшу вразумительное объяснение. «Я и не думала, что главное — это арест или высылка Никитина. Я просто считала, что если обнародовать факты, это откроет людям глаза. Мне казалось, что все спят. Ведь все это какая-то фантастика, в которую верится с не меньшим трудом, нежели в приближение кометы с ядовитым хвостом. Я подумала, что если люди увидят это написанным черным по белому, то как-то встрепенутся. Но теперь я понимаю, что вы ничего не можете». Теперь они разговаривали стоя. Каманш, возвышаясь над ней на 2-3 дюйма, смотрел на нее сверху вниз с наполовину утомленной, наполовину насмешливой улыбкой. Раздражение покинуло его столь же быстро, как и охватило несколько минут назад. Со свойственной ему стремительностью он отодвинул в сторону несколько оказавшихся под рукой бумаг и уселся прямо на стол. «Вы сказали, что люди спят. Вы действительно так считаете?» Теперь настала очередь Хайди желать разговору скорейшего завершения. Ей хотелось побыть одной и обдумать свои практические действия. Абстрактные рассуждения утратили для нее всякий интерес. Она достаточно наслушалась речей от Джульена, Варди, прочих умников, каждый из которых имел свои теории и философские построения, но ничего не предпринимал. Однако прошедшие тюрьмы и пытки Каманш внушал ей уважение, усилившееся благодаря тому, что, несмотря на свой пост, он сохранил откровенность и отвергал условности.